стоят в одном строю. 13 300 не веривших в беду. 13 300 под черной полосой. 13 300 укрытые землей. Нет, вы не ушли от нас. Нет, мы не забыли вас. Нет, память о вас не дадим очернить. Песни о вас никому никогда не убить. Нет, станут друзья стеной. Нет, выдержим этот бой. Бой с равнодушием, с черствым оскалом дельца. Будем вести так же, как там, до конца. 13 300 упавших на бегу. 13 300 ушедших на войну. 13 300 безумных матерей. 13 300 не родившихся детей. Нет, вы не ушли от нас. Нет, мы не забыли вас. Нет, память о вас не дадим очернить. Песни о вас никому никогда не убить. Нет, станут друзья стеной. Нет, выдержим этот бой. Бой с равнодушием, с черствым оскалом тельца. Будем вести так же, как там, до конца. 13 300 стоят в одном строю. 13 300 не веривших в беду. 13 300 под черной полосой. 13 300 укрытые землей.